если в конце концов никто даже не будет глядеть на него, если все сразу вдруг возьмут, да и улетят в Поднебесье. Куда их нелегкое несет, думал Окаджадо, и чутье его, старое, многоопытное, намозоленное, как его зад от сидения на троне, чутье подсказывало ему, что на этот раз он имеет дело с самым опасным, непримиримым врагом его престола и венца. Недаром мать его так встревожилась. Разве стала бы Цуца сидеть сложа руки перед лицом нового врага? Но и самому Окаджадо приходилось крепко призадуматься. Заговор, измена, восстание, яд и кинжал были издревле врагами престола. Старина эта вражда могла уже и не почитаться враждой. Так свыклись, так сблизились между собой заклятые враги, что, кажется, уже нельзя было и представить себе, как бы они существовали врозь. В конце концов, они были даже необходимы друг другу. Престолу всегда было известно, где обретаются его враги, что они замышляют и когда должны объявиться. И право же, он недостоин был бы называться престолом, если бы обмяк, расслабился и дал возможность его опрокинуть. Отношения между престолом и его врагами в сущности исчерпывались этим. Престолу не следовало никогда забывать о существовании врагов. Он должен был вечно держаться на стороже, а врагам полагалось беспрестанно втайне кружиться около престола и выжидать удобного случая. Это тоже была своего рода игра, царственная игра, которая воспитывала хитрость и коварство, а заодно развивала предусмотрительность и обостряла чувство осторожности как в тех, кто восседал на престоле, так и в тех, что желали им завладеть. А внук Конюшева — это было что-то совсем другое, невообразимое и непредвиденное. Откуда только оно взялось, это уродливое птичье подобие? «Нет, дружок, так не выйдет», — медленно, но верно заработала мысль Окаджадо. «И в самом деле ничего хорошего так не могло выйти. Если все научатся летать, какая будет тогда цена престолу или восседающему на нем? Сколько бы он ни пыжился, сколько бы ни делал вид, что беседует с небесами, кто тогда будет на него смотреть? Кто станет простираться перед ним? Нет, Окаджадо следовало принять самые деятельные меры еще до того, как его подданные научатся летать. «Извести, что ли, меня сговорились эти проклятые конюхи!» Внезапно разъярился Окаджадо. «Какой-то вонючий пащенок конюхово отродье воротит нос от его царства. Можно подумать, что этот сопляк насмотрелся бог весть на какие чудеса, и оттого все здешнее ему так не нравится». А что он видел в жизни? Родился в навозе и из грязи не вылезает. Не успел Окаджадо подумать это, как ему ударил в нос запах гнили. Он удивился. Казалось, смрад возник вместе с этой мыслью. Окаджадо поморщился и обвел взглядом зал. Штукатурка на стенах потрескалась. Пол был устлан высохшей, осыпавшейся со стен и обратившейся в пыль краской. Множество плит в каменном полу вывалилось. В оставшихся впадинах стояла вода. Окаджадо глянул вверх. С растрескавшегося потолка свисали головой вниз летучие мыши. Жгуты из пропыленной паутины спускались с потолка до самого пола и раскачивались, как седые космы ведьм. Ни один прорицатель не угадал бы, что было изображено раньше на этих почти сплошь покрытых пятнами темной плесени стенах. Казалось, какие-то чудища, выползшие из преисподней, напустились на них, объели, опустошили их и, раздувшись, спят теперь крепким сном среди останков людей и животных. На одной из стен заднюю часть туловища кабана преследовала одна человеческая нога. Окаджадо взглянул на эту стену и засмеялся. «Чего смеешься? Конец нам приходит!» — проверещала Цуца, сидевшая до сих пор молча на руке у сына, чтобы он мог спокойно подумать. «На что, однако, все здесь стало похоже?» — подумал Окаджадо и потянулся за черным лоскутом, свисавшим с рамы окна наподобие маленького разбойничьего знамени, но не достал до него. Эта тряпица была последним воспоминанием о годичном трауре, объявленном Окаджадо в честь своей покойной жены. С тех давних пор она развивалась над окном, взмывая при каждом дуновении ветра. Но Окаджадо сейчас впервые ее заметил. Тряпка напомнила ему о Каме, и тут же он вспомнил о ее зеркале. Прошел целый век с тех пор, как он в последний раз заглядывал в зеркало. Вид дворца смутил Окаджадо. Ему стало не по себе. Он даже испугался. А вдруг его самого уже нет? Вдруг это не он, а кто-то другой бродит по этим залам и галереям? Ноги сами повели его к зеркалу. Тело его помнило, где висит зеркало. Иначе Окаджадо никогда не смог бы его найти. Или даже набредя на него, ни за что не догадался бы, что это пыльно-серое, как бы запорошенная пеплом глыба, есть зеркало. Оно было покрыто вершковым слоем пыли, а время, брошенное без надзора и ускользнувшее, оставило на этой серой поверхности узорчатую сетку извилистых трещин или желобков, точно по ней проползла целая стая змей. Окаджадо смел локтем пыль зеркала и впился в него взглядом, словно всматриваясь вглубь колодца. Из беспредельного зазеркального лона поднялось и четко обозначилось плоское лицо в венце всклокоченных волос. Лицо с провалившимися то ли от страха, то ли от духоты глазами, серое и засаленное, дряблое, обвисшее лицо какого-то странного существа, одновременно жалкого и страшного, грозного и испуганного. В распяленном рту его виднелись беззубые десны, из ноздрей свисала засохшая слизь. Существо свирепо таращило глаза, точно сердясь, что его осмелились побеспокоить, вызвали из глуби зеркала. «Это еще что за напасть?» — подумал Окаджадо и непроизвольным движением выставил ладонь, словно мог оттолкнуть, отшвырнуть назад в зазеркальную глубину это страшилище –